Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэтессы Марии Лохвицкой. Мария Александровна Лохвицкая, русская поэтесса Серебряного века. Мария Александровна родилась 19 ноября по старому стилю 1869 года в городе Санкт-Петербурге. Отец Александр Владимирович Лохвицкий, известный адвокат, был доктором права и талантливым автором многих статей и трудов. В частности, написал курс уголовного права. Матушка Варвара Александровна Лохвицкая, урожденная Гойер, происходила из обрусевшей французской семьи. Известно, что она была начитана и увлекалась литературой. 3 года спустя в семье родилась младшая сестра Марии, Надежда Александровна, ставшая впоследствии известной в литературном мире под псевдонимом Теффи. В 1874 году Лохвицкие переехали в Москву, и в 1882 Мария поступила в Московское Александровское училище, позже переименованное в Александровский институт, где обучалась, живя пансионеркой за счет родителей. Ее преподавателем по русской словесности был Аполлон Николаевич Майков. Там она впервые и обратила на себя внимание поэтическим дарованием, начав писать стихи в 15-летнем возрасте. Пожалуй, уже пора начать перемежать описание жизни поэтессы примерами ее творчества. Стихотворение «Весна». То не дева краса от глубокого сна поцелуем любви пробудилась, то проснулась она, молодая весна, и улыбкой земля озарилась, словно эхо прошло, прозвучала волна, по широким полям прокатилась, к нам вернулась она, молодая весна. Молодая весна возвратилась, смело вдаль я гляжу, упованье полна, тихим счастьем жизнь осветилась. Это снова она, молодая весна, молодая весна возвратилась. Стихотворение «Пион». Утренним солнцем давно чуткий мой сон озарен, дрогнули вежды в окно, розовый стукнул пион. В яркий одевшись покров, пышный и дерзкий он взрос, льется с его лепестков запах лимона и роз. Смотрит румяный пион, венчик махровый склонив, алый мне чудится звон, мнится могучий призыв. Юности пышной знаком, зрелости мудрой далек, ветер качает цветком, крепкий стучит стебелек. Чуждой поэзии сна ранним дождем напоен, светлые стекла окна, розовый бьется пион. Стихотворение «Ты мне не веришь». Ты мне не веришь, ты мне не веришь, как будто в песнях возможна ложь. Мои желания ты не измеришь, мои признания ты не поймешь. Есть дар великий, есть дух чудесный, поющий сладко в ночной тиши. Я с ним блаженна и в жизни тесной, и в гордых муках моей души. Порой, блистая огнем лазури, он веет сказкой былых времен. Порой промчится на крыльях бури, порой пробрежет, как вещий сон. Так знойный ветер колышет травы, сжигает в поле золотую рожь. Не для веселья, не для забавы, но ты не веришь, ты не поймешь. Стихотворение «Не сердись». Не сердись на ветер жгучий, что средь каменных громад. Он забыл простор могучий и разносит дым и чад. Что от выси лучезарной он, склонив полет живой, дышит тягостью угарной, раскаленной мостовой. Взмах один воскрылий сонных и открыт забытый след. Снова листьев благовонных потревожит он расцвет. Заиграется на воле с белым облаком вдали и всколышет в дальнем поле позлощенные стебли. В 1888 году, получив свидетельство домашней учительницы, Мария Лохвицкая переехала в Петербург. В том же году с публикацией стихотворений в петербургском журнале «Север» состоялся ее литературный дебют. Тогда же вышли отдельной брошюрой стихотворения «Сила веры» и «День и ночь». Потом последовали публикации в таких изданиях, как «Художник», «Всемирная иллюстрация», «Русское обозрение», «Северный вестник», «Неделя», «Нива». Поэтесса подписывалась М. Лохвицкая, но уже тогда друзья и знакомые стали называть ее Миррой. Возникновение имени псевдонима имеет множество версий. Скажу лишь то, что одна из них связана с маслом, используемым в религиозных обрядах. К этому времени относятся и знакомство поэтессы с известными литераторами и работниками искусства. А Всеволод Сергеевич Соловьев – и вовсе считается крестным отцом Мирры в литературе. Он не раз впоследствии говорил, что она всегда доставляла ему, как учителю, гордую радость удовлетворенного чувства. Первую широкую известность поэтессе Лохвицкой принесла публикация поэмы «У моря» в 8-м номере журнала «Русское обозрение» за 1891 год. В том же 1891 Мария вышла замуж за Евгения Эрнестовича Жибера, который приехал в Петербург учиться, окончил Академию художеств и остался в России, где был, в частности, профессором Института гражданских инженеров. Евгений был сыном профессора архитектуры Эрнеста Ивановича Жибера, с которым родители Марии соседствовали по даче в Ораниенбауме. Год спустя супруги покинули столицу и переехали сначала в Ярославль, затем в Москву. В 1896 году Мария Александровна выпустила первый свой сборник «Стихотворения 1889-1895». Он имел мгновенный успех и год спустя был удостоен престижной Пушкинской премии. После Фета я не помню ни одного настоящего поэта, который так бы завоевывал, как она, свою публику, писал известный в те годы литератор и брат знаменитого театрального деятеля Василий Иванович Немирович Данченко. И добавлял о своем первом впечатлении от ее стихов так: «Словно на меня солнцем брызнуло». Первый сборник, в основном воспевавший любовь как светлое романтическое чувство, приносящее семейное счастье и радость материнства, был посвящен мужу. Включены в него были и стихи, обращенные к сыну, их первенцу. Конечно же, нельзя не заметить, что главенствующую роль в творчестве поэтессы Лохвицкой занимала любовная лирика. Стихотворение «Я люблю тебя». Я люблю тебя, как море любит солнечный восход, как нарцисс к к воде склоненный блеск и холод сонных вод. Я люблю тебя, как звезды любят месяц золотой, как поэт свое создание, вознесенное мечтой. Я люблю тебя, как пламя однодневки мотыльки, от любви изнемогая и изнывая от тоски. Я люблю тебя, как любит звонкий ветер камыши. Я люблю тебя всей волей, всеми струнами души. Я люблю тебя, как любят неразгаданные сны. Больше солнца, больше счастья, больше жизни и весны. Стихотворение «Белая нимфа». Белая нимфа под вербой печальной смотрит в заросший кувшинками пруд. Слышишь, повеяло музыкой дальной, это фиалки цветут. Вечер проходит, еще ароматней будет дышать молодая трава. Веришь, но трепет молчанье понятней там, где бессильны слова. Стихотворение «Нет без тебя мне в жизни счастья». Нет без тебя мне в жизни счастья, ни в бледных снах любви иной, ни в упоении самовластия, ни в чем, когда ты не со мной. Устало дремлет вдохновенье, тяжел и скучен путь земной, где отдых мой, мое забвенье, где жизнь, когда ты не со мной. Стихотворение «Взор твой безмолвен». Взор твой безмолвен, и всюду мгла. Солнце закрыло ночь безотрадная, сердце, как небо, грусть обвела. Но жду я так кротко, верю так жадно я. Ты улыбнешься, и ярким днем жизнь озарится во мраке ненастья. Радугой вспыхнет в сердце моем смехом блаженства, трепетом счастья. В 1898 году вышел второй сборник стихов поэтессы Лохвицкой, а в 1900-м два первых сборника были опубликованы отдельным изданием. Переехав вновь в Петербург, поэтесса, привязанная к дому и детям, всего в супружестве Марии и Евгении родилось 5 сыновей, нечасто появлялась на публике. Она вошла в литературный кружок так называемой поэтической академии конца XIX – начала XX веков Константина Константиновича Случевского, поэта, писателя и драматурга, где, впрочем, бывало нечасто, извиняя свое отсутствие болезнью кого-либо из детей или собственным недомоганием, при том, что ожидалось всегда с нетерпением, о чем можно судить по анонимной записи в стихах в одном из журналов кружка. И досадно, и обидно, что-то Лохвицкой не видно. Хозяин поэтических пятниц Случевский, неизменно называвший Мирру сердечно чтимая поэтесса, не уставал приглашать ее, подтверждая всякий раз, что ее место почетное рядом с ним. Известно, что круг литературных связей поэтессы был узок. Из символистов наиболее дружественно относился к ней Федор Сологуб. К концу 1890-х годов Мирра Лохвицкая приобрела статус едва ли не самой заметной фигуры среди поэтов своего поколения. Она была практически единственной представительницей поэтического сообщества своего времени, обладавшей тем, что позже назвали бы коммерческим потенциалом. Русский публицист и писатель Евгений Николаевич Поселянин вспоминал, что спросил однажды у поэта Константина Случевского, как идут его книги. «Стихи идут у всех плохо», – откровенно отвечал тот. Только Лохвицкая идет бойко. Была лишь одна претензия, которую поэтессе приходилось выслушивать повсеместно. Отсутствие в ее поэзии гражданственности. Стихотворение «Быть грозе». «Быть грозе, я вижу это в трепетании тополей, в тяжком зное полусвета, в душном сумраке аллей, в мощи силы раскаленной, скрытых облаком лучей, в поволоке утомленной дорогих твоих очей». Стихотворение «Звезды». Посмотри на звезды, чистое сияние. Льют они на землю из лазурной дали, что пред ними наши страсти и страдания, мелкие утраты, детские печали. Все пройдет бесследно, минет скоротечно, только звезды людям не изменят вечно. Если грусть на сердце, если жизнь постыла, если ум тревожит, дум тяжелых муки, ты вглядись поглубже в вечное светило, и утихнет горе, и тоска разлуки, все пройдет бесследно, минет скоротечно, только звезд сияние не погаснет вечно. Стихотворение «Восходит месяц златорогий». Восходит месяц златорогий, и свет холодный, но живой, скользит над пыльной дорогой, над побелевшей листвой. Колосья клонятся дремливо. О, сон! Желанный мир пролей, сплети, как радостное диво, на ширь взволнованных полей, обвей прощением и забвением мои отравленные дни и благодатным дуновением ресниц воскрылия сомкни. Стихотворение «Сумерки». Слиянием дня и мглы ночной бывают странные мгновения, когда слетают в мир земной из мира тайного видения. Скользят в тумане темноты обрывки мыслей, клочья света и бледных образов черты, забытых меж нигде и где-то. И сердце жалостью полно, как будто ждет его утрата того, что было так давно, что было отжито когда-то. В 1900 году был издан третий сборник произведений поэтессы Миры Лохвицкой «Стихотворение 1898-1900. В него, помимо новых стихотворений, вошли три драматических произведения: «Он и она. Два слова», «На пути к востоку» и «Ванделин». В четвертый сборник стихов поэтессы «Стихотворение 1900-1902» среди прочих произведений вошла пятиактная драма «Бессмертная любовь», которая была отмечена как самая выношенная и выстраданная из всех подобных произведений поэтессы. В 1904 году увидел свет пятый сборник ее стихов. Ранние стихи Миры Лохвицкой не отличались особой новизной, но, как впоследствии признавалось, принципиально новым было в них утверждение чисто женского взгляда на мир. В этом отношении именно она считается основоположницей русской женской поэзии XX века, проложившей путь для Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и других русских поэтесс. Лирика Миры Лохвицкой привлекала внимание многих композиторов, на музыку положено несколько десятков ее произведений. Среди прочих, романсы на стихи поэтессы написали Рейнгольд Глиер, Александр Танеев, Николай Соколов, Сергей Василенко, Александр Чернявский. Стихотворение поэту. Если прихоти случайной и мечтам преграды нет, розой бледной, розой чайной, воплоти меня, поэт, двух оттенков сочетания, звонкой рифмой словословь, желтый — ревность и страдания, нежно-розовый — любовь. Вспомни блещущие слезы, полуночную росу, бледные розы, чайные розы, сокровенную красу. Тонкий, сладкий и пахучий аромат ее живой, в дивной музыке созвучий, в строфах пламенных воспой. И осветит луч победный вдохновенье твоего, розы чайной, розы бледны, и тоску, и торжество. Стихотворение «Пустой случайный разговор». Пустой случайный разговор, а в сердце смутная тревога. Так заглянул глубоко взор, так было высказано много. Пустой обмен ничтожных слов, руки небрежное пожатие, а ум безумствовать готов, и грудь, волнуясь, ждет объятия. Ни увлечения, ни любви. Порой не надо для забвения, настанет миг, его лови, и будешь Богом на мгновение. В конце 1890-х годов здоровье Лохвицкой стало стремительно ухудшаться. Она жаловалась на боли в сердце, хроническую депрессию и ночные кошмары. В декабре 1904 года болезнь обострилась. Поэтесса, как позже говорилось в некрологе, порой с большим пессимизмом смотрела на свое положение, удивляясь после ужасающих приступов боли и продолжительных припадков, что она еще жива. На лето она переехала на дачу в Финляндию, где под влиянием чудесного воздуха ей стало немного лучше. Затем, однако, пришлось не только перевести ее в город, но и поместить в клинику, чтобы дать полный покой недостижимой дома. Стихотворение «Перед закатом». Люблю я блеклые цветы, фиалок поздних и сирень, полунамеки, полутени, повитой дымкой красоты. Душа тревожная, больна и тихим сумраком объята спокойной прелестью заката, грядущим сном упоена. Что озарит огнем надежд, повеет радостью бывалой, заставит дрогнуть взмах усталый моих полузакрытых вежд. Ничто, ничто, желаний нет, безвольно замерли моленья, смотрю с улыбкой утомления на жизнь, на суету сует. Сокрыт туманом горний путь, стихает грусть, немеют раны. Блажен, блажен покой нирваны, уснуть, исчезнуть, утонуть. Мария Лохвицкая умирала мучительно. Страдания ее приняли такой характер, что пришлось прибегнуть к уколам морфия. Под его воздействием последние два дня жизни она провела в забытьи. Явный мир поэтесса Мирра Лохвицкая покинула в возрасте 35 лет, скончавшись во сне в Бехтеревской клинике 27 августа по старому стилю 1905 года. 29 августа состоялось отпевание поэтессы в Духовской церкви Александра Невской лавры. Тело ее было похоронено там же, на Никольском кладбище. Точная причина смерти Марии Александровны Лохвицкой остается неустановленной. В биографических справках в качестве таковой обычно указывается туберкулез легких, но это не подтверждается ни одним из некрологов. Напротив, в качестве основной болезни чаще упоминалась хроническая стенокардия и Базедова болезнь. Современниками не раз высказывалось мнение, что, кроме прочего, кончина поэтессы была напрямую связана с ее душевным состоянием. В конце 1905 года, уже после смерти Лохвицкой, за пятый сборник ее стихов ей была присуждена половинная Пушкинская премия. Кроме того, третий и четвертый сборники были удостоены почетного отзыва Академии наук. В 1907 году вышел посмертный сборник стихотворений и пьес поэтессы «Перед закатом», заставивший критику по-новому оценить ее творчество. В завершении выпуска передачи по творчеству поэтессы Марии Александровны Лохвицкой прозвучит стихотворение «Спящий лебедь». Земная жизнь моя, звенящий, невнятный шорох камыша. Им убаюкан лебедь спящий, моя тревожная душа. Вдали мелькают торопливо в исканьях жадных корабли. Спокойно в заросли залива, где дышит грусть, как гнет земли, но звук из трепета рожденный скользнет в шуршанье камыша, и дрогнет лебедь пробужденный, моя бессмертная душа, и понесется в мир свободы, где вторят волнам вздохи бурь, где в переменчивые воды глядит вечная лазурь. Творчество Миры Лохвицкой было весьма хорошо воспринято и признано современниками, а также положительно оценено критиками, а еще иногда ее именовали русской Сафо. Последователем Марии Александровны был поэт Игорь Северянин. Он создал своеобразный культ поэтессы. Ее имя вошло в декларации эго-футуристов, которые называли Лохвицкую своей предтечей, наравне с Константином Михайловичем Фофановым. Но в советскую эпоху известность и слава поэтессы угасла. Это было связано также и с тем, что ее любовная, философская и религиозная лирика не вписывались в советскую идеологию. После таких строк поэтессы «Мне ненавистен красный цвет за то, что проклят он, в нем преступление долгих лет, в нем казнь былых времен», написанных ею еще до Первой русской революции 1905 года, которую Лохвицкая и разглядеть-то не успела, было достаточно, чтобы ее не печатали при советской власти. Произведения Миры Лохвицкой не издавались отдельно более 90 лет. Тем не менее, фактически она оказала большее влияние на литературный и поэтический мир, чем об этом принято говорить. В энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона Лохвицкая характеризовалась как «одна из самых выдающихся русских поэтесс». А также там было замечено, что стих ее изящен, гармоничен, легок, образы всегда ярки и колоритны, настроение ясное, язык пластичен. Читайте стихи поэтессы, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми,